Глава 30. Добро пожаловать или просто дед. Статус загрузки фазы 90,3%. Где-то, где не подают лавандовый раф. В жизни есть вещи, которые согревают нас даже спустя годы. Это может быть вкус бабушкиных пирожков, запах свежескошенной травы или тот самый день, когда ты впервые узнал про режим инкогнито. Ну ладно. Возможно, последняя вещь не очень-то согревающая, хоть и полезная. Но факт остается фактом. У каждого из нас есть воспоминания, которые цепляются за душу, как жвачка за подошву, и не дают забыть о них даже спустя десятки лет. Это моменты, которые становятся островками тепла в океане повседневности. Может, это семейный пикник, где ты впервые поймал рыбу, или день рождения, когда родители подарили тебе ту самую игрушку, о которой ты мечтал. Только вот у меня таких моментов почти не было. Родители всегда были слишком заняты работой, разъездами, важными делами, которыми живут взрослые люди, у которых нет времени на такие мелочи, как дети. Они всегда говорили, что делают все ради меня. Правда, как именно круглосуточные совещания и командировки по всему миру помогали моему детству, я так и не понял. Но зато у меня был дед. Дед — это батя в квадрате. Человек, который уже накосячил в роли родителя, но получил второй шанс исправиться на внуке. Ну или хотя бы сделать так, чтобы тот выжил. Он всегда был крайне своеобразным. Старый, ворчливый, с суровым взглядом, от которого даже деревенские собаки переставали гавкать. Он был тем самым человеком, который вместо сказок на ночь рассказывал истории о том, как проходила его молодость. Стоит ли говорить, что спал после них, я не очень хорошо. Но, как ни странно, дед был единственным человеком, который действительно мной занимался. Именно он научил меня, как забить гвоздь так, чтобы не отбить себе пальцы, как чистить картошку, не порезавшись, и как выживать, если тебя забудут в лесу. Хотя последняя мудрость была скорее случайной, чем... В общем, он был для меня тем, кем должны были быть родители. Пусть и с особой суровой любовью. Так что да, когда мы активировали второй коридор и меня выкинуло прямиком в родные края, я даже на мгновение почувствовал что-то вроде радости, ну или это просто легкое головокружение от переноса. Я огляделся. Передо мной возвышался дом детства. Двухэтажный, немного покосившийся. Вот только не знаю, от времени или от миллиардов слоев краски. Участок был огорожен высоким деревянным забором. В некоторых местах на нем висела колючая проволока, а где-то были прибиты вилы и лопаты. Эх, все как в детстве. На воротах так и красовалась знакомая табличка «Осторожно, злая собака». Рядом со словом «злая» красовалось новое слово «очень». Видно, инновации пришли в этот дом. «А ты не говорил, что у тебя есть собака?» — раздался голос Ани за моей спиной. Я не стал сразу отвечать. Просто вдохнул побольше воздуха, как человек, готовящийся прыгнуть в ледяную воду. Ее и нет. Просто... В общем, сами все поймете. Я протянул руку и нажал на кнопку звонка. Раз, два, три. Далее в моей голове быстро пронеслись все стадии принятия неизбежного. На пятом звонке — азарт. На седьмом — легкая тревога. На десятом — предчувствие, что скоро меня будут бить. А потом через минуту послышалось это. Глухое недовольное ворчание. Сначала слабое, потом все громче и громче, пока оно не превратилось в настоящий раскат грома, наполненный чистым, концентрированным недовольством. «Он всегда так реагирует на звонки?» — изумилась Аня, бросая тревожный взгляд на ворота. «Ты еще не видела, как он реагирует на непрошенных гостей?» — ответил я, почесав затылок. «Кто опять давит на кнопку, как бешеная обезьяна?» — заорал дед, распахнув ворота. Однако, увидев меня в окружении трех дам, пусть даже всех в крови и порванной одежде, дед прищурился, сделал вид мудреца и выдал поистине философский вопрос. «И скажи-ка мне, кто из них сидит у тебя на шее, а кто на лице?» Вы бы видели эти лица. Ева уже набрала воздуха, чтобы высказать все, что думает по этому поводу, но дед, не дожидаясь ответа, подошел ко мне и крепко обнял. Правда, проявление родственных чувств закончилось ровно в тот момент, когда я сделал попытку первым зайти на участок. Пинок деда все еще был на высоте. «Кто тебя воспитывал?» — заорал он. Я не успел ответить, потому что дед переключился на моих спутниц. «Проходите, девочки!» — уже мягче произнес дед, подавая руку Ане в знак гостеприимства. «Дед!» — гордо представился он. «Аня!» — ответила она, перешагивая через торчащие из земли кирпичи. «Дед!» «Ева!» Все бы отдал за возможность запечатлеть этот момент на видео, особенно попытки Евы держать себя в руках. «Дед!» Наступила очередь Азары. Учитывая, что зрение у моего деда было не самое лучшее, рога он заметил только тогда, когда она приблизилась. «Это Азара. Она...» Начала было Аня, но дед прервал ее. «Знаю я. Я смотрю новости и знаю про этих... квадёберов!» Наконец-то выдал дед. «Не одобряю, но жизнь твоя. А значит, и линии пути своего рисовать лишь тебе», — сказал он, положив руку на плечо Азаре. Я хотел сказать, что рад его видеть, но дед развернулся ко мне и заявил. «Сначала за стол. Разговоры потом». Дача была такой же, какой я ее помнил с детства. Большая яблоня, с которой я падал, пытаясь достать самые красные яблоки. Хорошо, хоть потом дед догадался подстелить под нее матрасы. Возможно, после особенно неудачного полета. Кусты смородины, клубника, малина. Все на своих местах. И, конечно, мой личный враг детства. Картошка. Сколько часов я провел, собирая колорадских жуков под палящим солнцем, мечтая лишь о свободе или хотя бы воде. Были, конечно, и перемены. Появилась новая беседка, а рядом с ней мангал. Кто-то в этом доме явно готовился к вечности в деревенском раю. «Я словно к бабушке приехала», — тихо сказала Аня, оглядываясь. «Даже странно», — добавила Ева. «Тут все так аккуратно и красиво, кроме забора». «Просто дед всегда любил смотреть НТВ», — объяснил я. «А там после дачного ответа всегда показывали исторические фильмы. Ну, знаете там, где не возлюби соседа своего, а проломи ему мотыгой голову, если он приблизится». Дед тем временем закрыл ворота и догнал нас. «Баня прямо за беседкой. Женской одежды у меня нет. Могу предложить нитки и иглу», — добавил он, заметив состояние нашей одежды. «Только игла одна. Другие надо искать». «Нам и одной хватит. Спасибо», — улыбнулась Аня. «Одной иглой? Словно в 90-е попал». Дед мгновенно погрузился в воспоминания и с загадочной улыбкой направился к дому. Когда он скрылся из виду, Ева обернулась ко мне. «Ты уверен, что нас тут не будут искать?» «Просто доверься мне», — ответил я, ведя их к бане. Дед потратил много лет и литров самогона, чтобы в реестре недвижимости удалить все упоминания об этом доме. Я сделал паузу, дождавшись их удивленных взглядов, и продолжил. «По бумагам, хранящимся в самом дальнем ящике, этот участок разделен на две равные части и приписан к соседским». Но никто, кроме деда и одного сотрудника, этого не знает. А учитывая, что последний уже умер, да и деда по бумагам уже нет, он даже пенсию не получает. На этом моменте я привел их к бане и, сказав, что принесу полотенце, пошел в дом. Деда я застал за суетой на кухне. В своей привычной манере он носился от стола к шкафам, выхватывая нужные специи и банки с соусами с хирургической точностью. Казалось, если бы ему выдали два ножа, он бы превратился в кулинарного ниндзя и разрубил мясо прямо в воздухе. Увидев меня, он молча кивнул в сторону таза с мясом. Как говорится, для шашлыка слова не нужны. Я нашел несколько полотенец, перекинул их через плечо и вышел во двор. Летнее солнце беспощадно припекало кожу, а в воздухе витал тот самый приятный аромат детства. Хотелось превратиться в жидкость или кота, растечься на матрасе и забить на все. Но, конечно же, хер мне, а не покой. «Не знаю почему, но поблизости и правда нет ни одного искателя», — раздался голос Миры, словно подтверждая мое умозаключение. «Урбанизация 21 века», — ответил я, по-тихому воруя с грядки клубнику. «Тут даже и сфер-то нет». «У первого искателя была теория о том, что сферы чаще возникают там, где есть большое скопление людей». «А как же сферы в пустынях, джунглях и прочих живописных...» Он считал, что они являются следствием использования некой технологии, сравнимой с коридорами. То есть ты хочешь сказать, что кто-то или что-то может создавать не просто переходы, а целые замкнутые миры? Хотя, если вспомнить 10-го... К сожалению, все это осталось на уровне теории, но кое-что нам удалось выяснить. Ты про сферу первой фазы? Именно. Голос Миры стал серьезнее. Все сферы, где бы они ни возникали, всегда имеют одинаковую структуру. В их основе находится сфера первой фазы. Если уничтожить ее, все остальные исчезнут. И почему мне кажется, что сделать это очень непросто? Первый шаг уже сделан. Частица внутри тебя, когда она полностью зарядится, ее сил должно хватить, чтобы уничтожить сферу первой фазы. Меня одного смущает слово «должно». И стоп. В журнале же говорилось, что Искателю с каждым годом становилось все хуже. Тогда частица не обладала такой мощью, как сейчас. Получается... Нет, после смерти первого Искателя я нашла проклятый артефакт, способный выдержать ее мощь. Сейчас большую часть вреда для твоего здоровья сдерживает именно он. Ты ощущаешь эффект только тогда, когда пользуешься силой частицы. А что будет, когда она полностью зарядится? Просто успей прокачать побольше живучести. Мира, когда ты так говоришь, мне сразу хочется... Не задавай вопросы, на которые не хочешь знать ответа. Ответила она. Закинув еще несколько ягод в рот, я пошел дальше к бане. Чем ближе я к ней подходил, тем сильнее в моей голове разрасталось противостояние морали и физиологии. Интересно. А тут сработает отмазка, не в ту дверь зашел. Однако, дабы лишний раз чить судьбу, решил просто оставить полотенце в предбаннике. Ладно, к этому мы еще вернемся. Но что нам делать сейчас? На нас объявлена охота. Мы не знаем, куда отправили Раду. В этот момент на экране перед глазами всплыло огромное уведомление. Внимание! Новый Искатель достиг 99 уровня. А вот это уже плохо, тихо произнесла Мира. «Хочешь сказать...» «На Земле не было ни одного Искателя, который должен был получить 99-й уровень в ближайшее время». «То есть у нас стало на одну проблему больше, и что с ней делать, мы пока не знаем?» «Именно», — с раздражением в голосе ответила Мира. «Но зато у меня есть мысль насчет остального». «А это вообще законно? Каким местом ей присвоили сразу 99-й уровень?» «Скорее всего, дело в том, что в ее мире существовала магия, не являющаяся частью системы». Алгоритмы Сферуса не смогли идентифицировать ее навыки и провели дополнительный анализ, на основе которого и выдали такой уровень вместе со всеми вытекающими. Я молча кивнул, скинул полотенце в предбанник и направился к мангалу, прихватив по пути пригоршню малины и несколько вишен. Что-то сладкое в этой жизни должно же быть. Тем же вечером. «К президенту? Да твои говорящие китайские часы совсем дали!» рявкнул дед, разливая всем по очередной порции настойки. «Я тебе уже 100 раз говорила, старый ты хер! Я сверхинтеллект, обладающий сознанием!» Раздраженно огрызнулась Мира. «А старших уважать тебя не научили?» «Кто тут старший? Мне лет больше, чем всем людям на Земле вместе взятым!» Парировала Мира. «Ложь, и китайские технологии!» Дед махнул рукой, словно отгоняя надоедливого комара. Слушая все это, в моей голове вертелся лишь один вопрос. «Как мы до такого докатились?» Когда девушки вышли из бани, я уже вовсю колдовал над мангалом. Судя по их лицам, по расслабленным движениям и потому, что они даже не попытались предложить помощь, все были в глубокой нирване. Или просто устали. Вполне возможно, что никто из них даже не удосужился задуматься, что новенький искатель 99 уровня — это Рада. Пока они нежились в креслах в беседке и восстанавливали силы, я, а-ля Золушка на максималках, сновал между мангалом, столом и закромами деда. Не знаю откуда, но у деда оказались просто колоссальные запасы всевозможных продуктов. Хотя это, наверное, общий секрет всех стариков, ибо как еще объяснить тот факт, что когда бы ты ни приехал на дачу, тебя всегда накормят так, что ходить будет сложно. Когда все было готово, мы сели за стол, и Мира подала голос. Деду она сразу же не понравилась. Не дав ей договорить, он назвал ее китайскими часами. Я лично ничего не имею против товаров из Китая. А вот дед... Явно сказывалась его личная неприязнь. Когда-то давным-давно у него сгорел китайский магнитофон. Достался он ему на каком-то рынке и помер через 3 дня. С тех пор дед искренне верил, что все китайское – дьявольское. А техника, в которой есть хоть одна деталь из Поднебесной, обречена на мгновенный и беспощадный самоуничтожающийся саботаж. «Ты, железка, мне тут не заливай!» Орал дед, ткнув пальцем в кристалл. «Меня учили! Хочешь качественную вещь? Делай сам!» «О да, а еще тебя, наверное, учили, как добывать огонь трением палочек», — огрызнулась Мира. «Старый маразматик». «Сама ты маразматик, балаболка с микросхемами». «Ты хоть знаешь, что такое микросхемы?» «Знаю, это когда херня маленькая, а проблема от нее, как от атомной бомбы». В общем, диалог у них был крайне непродуктивным. Опущу все дальнейшие подробности интимных пожеланий, которыми они с Мирой осыпали друг друга, и перейду сразу к плану. План Миры был крайне простым. Нам всего лишь нужно было попасть к президенту и не угодить при этом в дурку, тюрьму или на тот свет. Так вот, суть плана заключалась в том, чтобы, заручившись поддержкой Азары, предоставить президенту технологию коридоров, а вместе с этим и компромат, нарытый Евой на гильдию «Двойной удар». Таким образом, мы сможем отбелить нашу репутацию, спасти Сержа и заручиться поддержкой главы государства. А Россия получит уникальную технологию, способную свести смерти искателей в сферах к минимуму. Конечно, в плане были маленькие сложности. Например, Азара, которая хоть и подружилась с Аней и Евой, но все еще недоверчиво косилась на мой кристалл. Грознов и его психопат-помощник, возможность попасть к президенту и еще множество деталей. Но в целом все просто. Наверное. «Ладно, молодняк, помогу вам. Ведь я учился в одном классе с президентом», — торжественно объявил дед, чуть не опрокинув стакан. «Дед, тот факт, что у тебя в классе был кто-то в костюме, еще не делает его президентом. Между спором и балаганом есть одна маленькая разница. Если в первом рождается истина, то во втором лишь возможность огрести по голове. Осознав, что мы ближе и ближе ко второму, я решил остановить все споры и предложил просто отдохнуть. После всего, что мы пережили, это было просто жизненно необходимо. Когда один градус спал, а второй, наоборот, повысился, дед удалился в дом смотреть свои любимые вечерние передачи, а мы остались в беседке доедать мясо и пытаться вести себя цивилизованно. Только Аня не выдержала этого культурного отдыха и развалилась прямо там же, на одном из кресел. Пришлось накрыть ее пледом, чтобы не замерзла. Ева что-то сказала про комаров, но потом заметила, что их нет. Самогон и настойки деда словно химическое оружие массового поражения. Не давал никому из мелкой живности приблизиться к нашему столу. Однако удивительным было вовсе не это, а тот факт, что Азара, выпив с нами наравне, не утратила ясности ума и трезвого взгляда. Видно, деду надо будет подкорректировать рецепт, чтобы его пойло действовало и на представителей других рас и цивилизаций. Как водилось еще на Руси, пока одни ведут непринужденные пьяные беседы, трезвенники решают судьбу мира. Пока мы с Евой обсуждали лидерские качества в условиях близости к смерти, Мира и Азара решали что-то более практичное. Сквозь свое помутнение сознания мне даже казалось, что они пришли к согласию. Вот только последняя фраза, брошенная Азарой, заставила меня резко прояснить свое сознание. «У меня осталось не так много коридоров, не больше 10», — спокойно сказала Азара. «А чтобы создать новые, нужно уничтожить одного из опустошителей, или, как вы их называете, колоссов». «Мне показалось, или ты только что предложила нам план коллективного самоубийства?» «Наша цивилизация научилась побеждать колоссов, хоть это и стоило нам огромных потерь». «Да уж». А вот для той с косой завалить пятерых было не проблемой. Ладно, давайте вернемся к нашим каменным друзьям. К сожалению, даже если мы все объединимся, нам не хватит сил уничтожить и одного колосса. А они никогда не ходят по одному. Нам нужны союзники. А получить мы их можем, заручившись поддержкой президента. Вмешалась Мира. Стоп, я что, в отключке сознания пропустил момент, когда мы решили, что президент России наш новый лучший друг? «У нас есть доказательства, что гильдия «Двойной удар» ведет свою теневую игру. Мы должны их использовать». Тяжело вздохнула и достала телефон. «У Грозного есть тайный арсенал, где хранятся незарегистрированные проклятые артефакты», — продолжила она. «А еще теперь у нас есть доказательства того, что именно его помощник напал на кортеж. Как только Ида напал на нас, я сразу включила запись». Она включила запись на телефоне, где были отчетливо видны атаки Ида. «Подожди, ты мне хочешь сказать, что пока мы там пытались не сдохнуть, ты записывала это на телефон?» «Искатель должен всегда просчитывать все наперед». «Может, еще и фильтр красивый наложила?» «Даже если он и Ида попытаются оправдаться или еще хуже применить силу, они окажутся в меньшинстве. Почти все ведущие гильдии России относятся к ним с подозрением из-за их агрессивной политики монополизации», — объяснила Ева, проигнорировав мой важнейший вопрос. Президент ценит Грозного за его заслуги, но ни одна власть не потерпит предательства прямо под боком. Отлично, осталось только попасть к президенту. Кто-то знает, где он завтракает? Я скептически развел руками. С этим проблем не будет. На завтра назначено его выступление с докладом о нападении вестников. Мы заявимся прямо туда, ответила Мира. Плана Б у нас нет? Ну, на случай, если что-то немного, чуть-чуть, совсем пойдет не по плану. Аня останется тут, и если что-то пойдет, как ты сказал, не по плану, использует коридор и вытащит нас. Не знаю, чего в этом плане больше. Безумие или... безумие. Но я в деле, если есть хотя бы крошечный шанс уничтожить одного из этих гигантов. Утро вечера трезвее. Или, по крайней мере, должно быть. Но на практике все совсем иначе. После всех наших обсуждений мы направились в дом. Я распределил всех по комнатам на втором этаже, а сам остался на кухне, чтобы заварить себе порцию кофейного снотворного. Ну, то есть кофе, который, по идее, должен бодрить. Но в моем случае он больше похож на последнюю попытку мозга убедить себя, что все нормально, а не в полном хаосе. Вечер был по-настоящему летним. Теплый, тихий, наполненный ароматами деревьев и земли, которая за день как следует нагрелась. Завершив свой магический ритуал по приготовлению напитка богов, я отправился на террасу, чтобы насладиться им в полной мере. Вот я снова в родном месте. Слушая стрекот сверчков и вдыхая этот до боли знакомый воздух, я на секунду задумался. А вдруг все, что произошло до этого, лишь дурной сон? Может, вот-вот на террасу выйдет дед, велит мне не дрыхнуть допоздна, и жизнь снова станет нормальной? Ха! Мечтай, Лео! Хотелось бы, чтобы прямо сейчас кто-нибудь подошел и сказал: «Эй, парень, давай просто забьем на всю эту фигню. Возвращайся к нормальной жизни, ходи на работу, смотри сериалы и не парься о том, что тебя может убить 10 тысяч разных существ». И знаете, что я бы ответил? «А рыбки любят гадить в океане?» «Да, да и еще раз да». Но, увы, такие предложения во Вселенной не предусмотрены. Вместо этого ко мне присоединилась Азара. Она появилась настолько тихо, что, будь я впечатлительной натурой, наверняка бы поперхнулся кофе и с воплями выкинул кружку в кусты. Но я уже привык к тому, что вокруг меня все любят устраивать неожиданные появления, словно персонажи дешевого фэнтези. «Тоже не спится?» «Или... стоп, а ты вообще спишь?» — спросил я, делая глоток. Азара медленно перевела взгляд на меня, будто оценивала, насколько идиотский у меня вопрос. «Сон необходим нашей расе так же, как и вам», — спокойно ответила она. «Просто это место чем-то напоминает мой дом». «Надо будет сказать деду, чтобы он завязывал с арт-декором», — пробормотал я. Азара не обратила внимания на мою реплику. Она смотрела вдаль. В темноту. Как будто могла видеть там что-то, что недоступно мне. «Здесь так тихо и уютно», — сказала она почти задумчиво. «Наверное, стоит сказать тебе спасибо, что не перерезала мне горло при первой встрече», — отозвался я, лениво помешивая ложкой в кружке. Она чуть заметно улыбнулась. «Я бы не причинила тебе вреда. Просто в тот момент нужно было действовать быстро, и я выбрала самый... действенный способ». Закончил я за нее. «Ну да, классика. Извините, что чуть не убила вас, это было необходимо». Азара не смутилась. «Я сразу почувствовала в тебе скрытую энергию хаоса, но вместе с ней и некий след нашей расы. Какой же исходил от той книги, которую ты держал при себе?» Она пристально посмотрела на меня. «К сожалению, тогда я не смогла поговорить с тобой. Меня преследовали вестники, но я знала, что мы еще встретимся». Я скептически хмыкнул. «В следующий раз, может, просто напишешь сообщение? Или, не знаю, позвонишь?» «Обязательно нужно было устраивать весь этот театр». Азара на секунду задумалась. Потом медленно произнесла. «Татха». «Чего?» «Так у нашей расы принято помечать тех, с кем нам суждено встретиться». Я нахмурился. «Подожди, что? То есть у вас есть встроенная система предопределенных встреч? Ты мне хочешь сказать, что у меня с детства было написано на лбу: «В один прекрасный день я встречу загадочную воительницу из другой цивилизации»?» Азара чуть склонила голову. «Скорее, это предчувствие на уровне энергии. Не буквальное пророчество». «Ну да, конечно, спасибо, что объяснила. Теперь все стало абсолютно понятно. фыркнул я. Но потом я замолчал, серьезно взглянув на нее. «Почему ты решила нам помочь?» Азара спокойно ответила. «Наши цели схожи. Мне, как и вам, нужно попасть в сферу первой фазы». «Ну, разумеется, и чего бы это вдруг?» «Сначала я хотела сделать это в одиночку, но потом поняла, что без союзников мне это не удастся. Из-за преследования вестниками я могу прокачиваться только в определенных низкоуровневых сферах, а опыта там дают крайне мало». Она вытянула руку, показывая мне кристалл. В тот же момент мне пришло уведомление об уровне Азары. «Уровень 50. И все из-за этих ребят в черном?» — уточнил я. Азара кивнула. «Да, я задержалась в одной из сфер, чтобы выполнить дополнительные задания. Но один из них нашел меня. Пришлось очень быстро открывать коридор. Я не успела спрятать его след, и они нашли мое укрытие». «Ну теперь, как говорится, мы все на одной даче», — усмехнулся я. «И нам нужны союзники. Ведь, как я понял, если мы задержимся тут, эти ублюдки нас найдут». Азара снова кивнула, но не ответила. Вместо этого она подняла голову и уставилась в ночное небо. Минуту я просто смотрел на нее. Потом, пожав плечами, тоже перевел взгляд наверх. Мы сидели молча, просто наслаждаясь этой странной мимолетной тишиной. Прошло минут 10. «Может, по кофе?» — предложил я. «А то как-то не спится». Азара посмотрела на меня, затем на мою кружку и еле заметно улыбнулась. «Я бы не отказалась». Ну вот и все. Теперь официально можно сказать, наши проблемы только начинаются.